Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередное видео от подписчика. Хотел бы напомнить, что вы мне присылаете свои записи разговоров с мошенниками на mail, которые я оставляю под каждым видео, и я их публикую у себя на канале. Сегодня запись от подписчика очень горячего, потому что в конце он реально сорвался и материл так мошенника, что я даже не слышал, чтобы мошенники себя так вели. Но все люди разные и по-разному реагируют на разводил. Так что я не осуждаю его за то, что он был так красноречив по отношению к разводилу. Но было занятно посмотреть вот такую вот манеру общения с разводилой. Погнали смотреть! Дело в том, что у нас зарегистрирован подозрительный вход в Сбербанк онлайн из ранее активного региона, это город Уфа. Подскажите, данный вход совершался под вашим руководством? Не понял еще раз. У нас зарегистрирован подозрительный вход в Сбербанк онлайн из ранее активного региона, это город Уфа. Данный вход совершался под вашим руководством? Нет, ничего это самое, не переводил ничего. Информацию. Также после входа поставили попытки специальные денежные средства вашей карты на карту Альфа-банка. Зинченко Евгений Сергеевич, в данный период выполняли с вами. Блин, вас плохо слышу. Можете как-нибудь, ну, телефон может подальше да. И также после входа поставили попытки списания денежных средств вашей карты на карту Альфа-банка. Зинченко Евгения Сергеевича, в данный период выполняли с вами. Нет, не делал ничего. Фиксирую информацию. Подскажите, возможно, кто-то из родных и близких мог войти в ваш личный кабинет? Нет, ничего, ни у кого ничего нет. Нет, фиксируем информацию. Также вижу информацию, что была смена финансового номера телефона на номер с окончанием 5385. Да, номер вам знаком? Последние цифры какие, 55? 5375. А, нет, не знаю такое. Не знаком, фиксируем информацию. Открытие вы карту нашего банка не теряли, нигде не забывали? Да нет. Всегда с собой как бы. Включили информацию. Открытие вы логин и пароль вашего личного кабинета никому не передавали? Нет. Нет, включили информацию. Так, в таком случае открывается просто перерыва консультации благодарных, также на отмену транзакции, которые совершались не под вашим руководством. Подскажите, когда личный выпуск не раз вышли действия по вашей карте? Да, вас опять плохо слышно, можете еще раз? Подскажите, когда личный вы последний раз совершили действия по вашей карте? Буквально вчера. Вчера. Какой у вас номер, можете сказать приблизительно? Не понял, еще раз. Приблизительно какой у вас номер, можете уточнить? Блин, непонятно, вы как-то этот самый, либо вы телефон как-то держите не так, что-то непонятно, как вы говорите. Приблизительно, в какое время, можете уточнить? А, время? Это было... Сейчас скажу, где-то примерно часа, где-то в 14 или в 15 часов, где-то вот так. 14 или в 15 часов, фиксирую информацию. Угу. Открытие, какой лично вы фиксировали баланс по вашей карте после последней проведенной лично вами операции? Ну, я это самое, я баланс не фиксировал, я не знаю, какой там баланс. Приблизительно до 1000, до 2000, до 5, до 10 и так далее. Это самое, это сколько денег у меня на карте оставалось, да, надо? Да. Это самое, ну, около 73. 73 тысяч, верно, вас понимаю? Да. Фиксирую информацию. Отправил запрос в низкий отдел, ждать не хотят по поводу отмены транзакции. Также, если вы сотрудничаете с другими банками, партнерами нашего банка, я обязан их уведомить о компрометации данных. Подскажите, вы с другими банками сотрудничаете? Блин, не понял еще раз. А вы сотрудничаете с другими банками? Только это самое, Сбербанк и ВТБ-банк. Фиксирую информацию. Так, я отправил вопрос в ВТБ-банк, в случае компрометации данных, санитарный специалист. В данный момент мне необходимо перевести санитарного специалиста для отмены тех транзакций, которые совершались не под вашим руководством. Подскажите, у вас ко мне как младшего специалиста какие-либо вопросы остались? Да, у меня вопрос такой. Там просто, ну вот вы звоните, сами общаемся, это самое. Вы мне скажите, там что-то хотели это самое с картой моей сделать или счет заблокировать? Я не пойму, где это самое. Да, у вас были попытки списания денежных средств вашей карты на карту Альфа-банка от имени Зинченко и Евгения Сергеевича. Ну это, короче, мошенники какие-то, да? Да, видимо, мошеннические действия происходили. Ага, понял. Все хорошо. В данный момент данные действия необходимо будет отменить. Я в данный момент перевожу старшего специалиста. Более ко мне вопрос не имеется? Не, больше нет, ничего нет. Хорошо, вас ждать на линии продавать. Ага. Uh-huh. Анатольевич, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Старший специалист безопасности Сбербанка России, меня зовут Кварцов Виктор. Ага, очень приятно. Получил заявление старшего специалиста по факту компрометации данных, вас проконсультировали. Это самое, можно как-то еще раз повторить, просто связь плохая, что-то как будто булькаете. Еще раз, что-то. Вас проконсультировали по факту списания денежных средств? Ну да, со мной этот оператор какой-то связывался, сказал, что хотели списать что-то с карты. У вас произошла перерегистрация личного кабинета с последующей сменой номера телефона на окончании 5375. То есть точно такой же личный кабинет, как у вас сейчас. Блин, на территории. Можно телефон поближе к рту? Просто плохо очень слышно. Какой телефон? Ну вы, когда говорите, там, трубку к рту поближе, просто... Я с вами общаюсь максимально приближенно к микрофону. Во, вот так слышно. Еще раз, Игорь Анатольевич, был зафиксирован ряд денежных списаний сразу после перерегистрации личного кабинета с последующей сменой номера телефона на окончание 5375. Так. Точно такой же личный кабинет, как у вас, сейчас существует в стороннем регионе. И зафиксирован за ним номер с окончанием 5375. Реперации производились по данному номеру. Ваш личный кабинет временно приостановлен в обслуживании. И в нем не будет указано ни операции списания, ни видоизменения баланса. Не понимаю ничего. Что непонятно? Ну, вы когда говорите, получается, как будто булькаете там, ну, как-то, может, помедленнее что-то говорить или это самое, непонятно, что вы говорите. С какого момента вам непонятно? Вы вот когда вопрос задаете, такое ощущение, как будто это самое, булькает в телефоне что-то. Я не знаю, может, связь какая-то плохая или еще что-то. Может, перезвонить как бы или еще что-то. Сейчас булькает? Вот сейчас вот я вот последнюю фразу вас четко прямо услышал. Вот вы меня хорошо слышите, вот когда я говорю? Да. А? Замечательно. Вот. Замечательно. Вот, сейчас вас тоже хорошо слышу. Давайте попробуем еще раз. Давайте. Ваш личный кабинет был перерегистрирован под новым финансовым номером телефона. Поэтому информация в вашем личном кабинете будет указываться некорректно. Так. Это понятно? Да. Хорошо, зафиксировали. В дальнейшем для возврата денежных средств я буду подключать автоматизированную систему к вашему центру разговора. Угу, хорошо. Вы будете проходить верификацию как клиент нашего банка для корректного возврата денежных средств. Информацию, которую необходимо предоставить органу, указана у вас на лицевой стороне вашей карты. Призрачный код не требуется сообщать. Паспортные данные, логины и пароли, также пин-код от карт не требуется. Так. Информация, которая указана у вас на лицевой стороне, не является компрометирующей. По номеру карты совершаются переводы. Этим мы и будем сейчас заниматься. Мы будем совершать перевод с транзитного счета на вашу карту. Необходимо будет указать срок действия. Я не понял. Мне нужно сейчас куда-то деньги перевести или что? У вас произошли списания по карте, Игорь Анатольевич. Это я понял, да. По вашей карте баланс 34 рубля 94 копейки после всех операций списаний, которых было более 8 попыток. Ого, так. И вот наши действия сейчас какие? Что нужно, заблокировать карту или я вот просто не понял ситуацию? Пройти верификацию, я вам только что сообщил об этом. А, верификацию, понял, хорошо. Для верификации необходима информация, которая указана у вас на лицевой стороне вашей карты. Так. Эта информация не является компрометирующей, и данную информацию вы предоставляете не сотруднику банка, а роботизированной системе. Она будет рассчитана на фиксацию вашего голоса. С вами, к сожалению, сейчас робот общаться не будет. Он будет настроен на фиксацию вашего голоса. Я понял. Когда вы предоставите ему информацию, он вас переведет заново на специалиста, я вас все время буду ожидать на линии. Далее направляю вам смс-оповещение от нашего номера 900 с теми операциями, которые совершали мошенники. И также будете ожидать звонок от робота. Сейчас, пожалуйста, приготовьте пластиковые изделия. Будет играть короткая мелодия до 5 секунд, это подключение робота. После того, как мелодия прервалась и наступила тишина, в тишину вы предоставляете номер карты, двухсекундная пауза, срок действия. И далее ожидаете подключения специалиста. Я не понял, какое изделие приготовить надо? Пластиковая. В смысле, карточку приготовить? Да, все верно. Сколько у меня времени есть? Просто сейчас мне найти надо. Что еще раз? Сколько времени, подождите, робота включать, чтобы это самое, мне же карту найти надо. Роботизированная система будет подключаться в течение 5 секунд, как только играет мелодия. Так. Когда мелодия закончилась, наступила тишина. Это сигнал для предоставления информации, потому что в тишину робот к вам подключился. Все, я карту нашел. Так, готов. Перевожу вас в роботизированную систему еще раз. Мелодию ничего не сообщаете, в тишину предоставляете номер карты, срок действия. И ожидайте подключения специалиста. Ага, понял. Перевожу вас. Хорошо. Алло, вы на линии? Да, слушаю вас. Да, подскажите, какие трудности у вас возникли? Трудности с чем? С предоставлением информации. Нет, трудностей никаких нет. Я же жду, когда у меня кто-то что спросит. Просто тишина, музыка проиграла и тишина. Я же вам объяснил, что сейчас робот будет настроен на фиксацию вашего голоса и общаться с вами не будет. А, то есть это музыка проиграла, и тогда мне нужно это говорить, правильно? Ну, конечно. Я же вам сообщил, музыка играет. Ничего не сообщаете. Тишина – это сигнал для предоставления информации, поскольку робот настроен на фиксацию вашего голоса. Нет, я как бы с такими операциями каждый день не занимаюсь. Я же просто не знаю, вы же как бы еще, объясните по-нормальному. Я понял вас. Нет, я вам еще раз объясняю. Конечно, ничего страшного. Я же поэтому спрашиваю, какие, с какими трудностями вы сталкиваетесь? Ну, трудностей никаких нету. Просто в какой момент все говорить там просто не знаю. Так вот. Музыка, еще раз. Музыка играет, короче, потом, когда музыка замолкает, мне нужно говорить информацию, правильно я вас понял? Да, все верно. Вы сообщаете номер карты в полном объеме, делаете 2-секундную паузу, сообщаете срок действия и ожидаете опять мелодию. Я понял. Перевожу вас. Алло. Да. А еще раз, как вас зовут? Артур Виктор Валерьевич. Не понял. Алло. Да. Еще раз, скажите, как вас зовут? Не слышно просто. Скворцов Виктор Валерьевич. А, Скворцов Виктор Валерьевич. А хуй-то соснуть вы не желаете, блин? Ведите себя, пожалуйста, корректным образом, уважаемый. Блядь, слышь ты, лошара, ебать, ты что думаешь, наебать вздумал, блядь, человек, или что, блядь? Блядь, вот вам не стыдно, блядь, людей наебать, блядь, пидорас ты, ебаный, блядь. Ты такой лох, просто. Да лох это ты, бля, ебать, тебя раскусили нахуй, блядь, на второй секунде этого разговора, блядь, пидорас ты, блядь, лошара, блядь, гандон ты, блядь. А ты думал, я вот сижу, да, и понимаю, что ты мне сейчас денег дашь? Да хуй ты пососешь, я тебе дам, блядь, ты дурак, что ли, блядь. Да вот ты мне скажи, что, да хуй так людей наебываешь, блядь. Гораздо, потому что я смотрю, ты кроме мата больше ничего не можешь произнести. Да, блядь, вот с такими гондонами, как ты, только так и разговаривать не надо, блядь. Пидор ты, ебаный, блядь. А чего в жизни добился? Ты? Чего в жизни добился? Да я таких лошар, как ты, нахуй, вычисляю на второй секунде от таких разговоров, блядь. Пидор ты, блядь. Да обосрился ты, блядь, при встрече, нахуй, ты понял? Да при встрече я тебе, блядь, на клыка наваляю, блядь, долбоеб, блядь. Петушара подшканатая, блядь. Наебать тут не хочешь, блядь. Людей наебываешь, блядь. Да совесть есть, блядь. Пидор гнойный. Ребят, в очередной раз мошенник остался с носом, еще и обматерили его так жестко. И все это плоды наших совместных усилий по борьбе с мошенниками, потому что каждый раз видео смотрят все больше и больше людей, ждут, когда им позвонят мошенники, уже чтобы продолжить этот челлендж прикалываться над ними, который мы совместно запустили на моем лайв-канале. В общем, жду от вас новых записей и давайте продолжать вместе угорать с мошенников. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.